Глава 33. Шейн. Шейн, король колбасок. Август. Вот о чем я всегда мечтал. «О чем?» — подозрительно спрашивает Диана с водительского сиденья. Я любезно позволил ей сесть за руль, пока мы едем в Оак-Риджс, но только потому, что тренер Дженсен прислал мне несколько писем насчет предстоящего сезона, и надо их прочесть. Тренировки начнутся на следующей неделе. Еду знакомиться с настоящей семьей моей подставной девушки, ухмыляюсь я. Ирония в том, что она даже не пригласила меня на совместный обед, который ее отец всегда устраивает в конце лета. Я сам навязался. А что еще было делать, когда я узнал, что это не просто старый добрый обед в складчину, а обед, куда каждый приносит свое мясо? И да, можно придумать миллион шуток насчет того, что в качестве мяса я привезу Диану, но кто вообще будет так шутить, если можно привезти колбаски от Густава? «Ну, я уже провела выходные с твоими родителями», — замечает Диана. «Такими темпами нам скоро объявлять о помолвке». «Я не собираюсь объявлять о подставной помолвке, когда твой папа в спецназе работает. Он же мне задницу надерет, если я брошу тебя у алтаря». Диана фыркает. «Мы оба знаем, что на свадьбу не явлюсь я». «Слушай, а твоя мама там сегодня будет?» Диана смеется. «Ни за что на свете. Даже если бы у них с папой были прекрасные отношения, а они у них в лучшем случае подчеркнуто любезные, она не поклонится моей мачехе. Лариса для нее простовата». «Это еще что значит, черт возьми?» «Ну, моя мама — пафосный сноб из научных кругов, а Лариса — парикмахер. Так что сложи 2 и 2». «Не знаю, не знаю. Если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел стрижку, а не лекцию по философии или еще что. Так практичнее. Если когда-нибудь познакомишься с моей мамой, скажи ей об этом. Будем надеяться, этого никогда не случится, потому что она наверняка тебя возненавидит». Я слегка напрягаюсь. «Почему? Потому что я наполовину черный? «Нет, потому что ты играешь в хоккей, а она считает, что все спортсмены тупые. Мама не расистка, она сноб». «Меня устроит», — смеюсь я. Лицо Дианы принимает озабоченное выражение. «Должно быть не просто по жизни знакомиться с новыми людьми и постоянно гадать, расисты они или нет». «Не очень весело», — признаю я. «И это странно, потому что отчасти я чертовски рад, что мне так повезло в жизни. Я вырос с чудесными родителями и при деньгах. Но иногда все это будто значения не имеет. Например, когда я захожу в отдел электроники, а за мной по пятам охранники». «Грёбаные говнюки», — ворчит Диана. «Встает на защиту моей чести, и это очень мило». «Ага, отстой. Но я стараюсь напомнить себе, что привилегий у меня больше, чем у большинства людей, и держаться за эту мысль. Как-то так». Я с любопытством посматриваю на нее. «Твоя мама правда решит, что я тупой?» «Скорее всего. Она не воспринимает спортсменов всерьез. В старшей школе я встречалась с футболистом. И каждый раз, когда он заходил, она жаловалась, что у нее от одного его присутствия клетки мозга отмирают. А он, кстати, был одним из умнейших людей, что мне доводилось встречать. Он учится на математике в университете Нотр-Дам. Частный исследовательский университет в Индиане. Основан в 1842 году католическим священником Эдвардом Сорином». «Да, она, похоже, невыносимая. Бывает». Диана налетает на выбоину, и Мерседес подпрыгивает. «Эй, осторожнее!» — ворчу я. «Прости, у нас на заднем сиденье целый холодильник колбасок». «Ой, ты о колбасках беспокоишься, а я думала о шинах», — она качает головой. «Поверить не могу, что ты потратил столько денег на мясо». «Ты сказала, твой отец обожает мясо». «Ты такой, подлиза!» «Слушай, он твой папа и коп, а я не дурак. Я правда не хочу, чтобы он воспринял меня в штыки. И поверь мне, попробовав эти телячьи сардельки, ты поймешь, почему они столько стоят». Она пожимает плечами и сбрасывает скорость, заметив очередную рытвину. «Да ну, ты же знаешь, что еда меня совершенно не волнует». «Да, я заметил». Диана питается тем, что есть. «Я тебя не понимаю. Еда — потрясающая штука». «Еда — это топливо. Мне не важно, какая она на вкус. И я могу есть что угодно, потому что рвотный рефлекс у меня, считай, отсутствует». «Это точно», — подмигиваю я. Она закатывает глаза. Правда в том, что она потрясающе заглатывает мой член. Черт. При одной только мысли об этом у меня мурашки. «Не вздумай возбудиться», — предупреждает она. «Мы не будем останавливаться ради секса в машине. А можем и остановиться ради секса в машине. Не будем мы останавливаться», — смеется она. «Надо было поехать вчера вечером, а не рано утром», — ворчу я. «Тогда прямо сейчас мы бы занимались сексом. Вчера я работала», — напоминает она. «Сказала бы, что заболела. Шейн, не все из нас принцессы на попечении, как ты». Я фыркаю. «Серьезно», — она искоса посматривает на меня. «Прекрати так делать». «Что делать?» «Науськивать всех прогулять работу. Ты так постоянно делаешь. Со мной, со своими друзьями. Некоторые не могут себе такого позволить». «Я же шучу. Я знаю, что на самом деле они и так не поступят». «Да, но дело в твоем небрежном отношении. То есть, да, мы все в курсе, что ты можешь прогулять работу, но ты иногда ведешь себя так, будто ты выше работы, и это слегка оскорбительно». Вот черт. Меня поставили на место. Мысленно я перебираю все разговоры со знакомыми. Неужели я правда так поступаю? «Думаю, в последнее время я часто потешался над Уиллом», задумчиво признаюсь я, и меня скручивает от неловкости. Над тем, что он на всем экономит, чтобы отправиться в поход. Но ведь он тоже богат. Зачем путешествовать бюджетно, когда твой папа — конгрессмен? Может, он хочет сам за себя платить?» Она с намеком изгибает бровь. «В отличие от некоторых». За это Диане достается мрачный взгляд. Мы оба знаем, что тут она не ошибается, но теперь я чувствую себя полным козлом. «Прекрати заставлять меня рефлексировать», — ворчу я. Она в ответ только смеется. Оак-Ридж жутко похож на город, где я вырос. Я не ожидал, что у нас с Дианой Диксон будет столько общего. Мы оба выросли в маленьких городках, оба старшие дети в семье, и настолько совместимы в сексуальном плане, что это даже не смешно. Диана паркует машину у скромного дома с белой оградкой и опрятной лужайкой. У дверей нас встречает отец Дианы, и выглядит он совсем не так, как я ожидал. Квадратная челюсть и ежик светлых волос — понятное дело, но я-то представлял себе крупного мужика, громилу в камуфляже, ростом не меньше 7,5. Примерно 220 сантиметров. На деле Том Диксон ниже меня футов 5, наверное. Впрочем, невысокий рост компенсирует телосложение. У него мясистые плечи, грудь колесом и бицепсы размером с мои бедра. «Это твой новый парень?» — спрашивает он, когда с представлениями покончено. «Ага». «Добро пожаловать», — он оценивающе разглядывает сумку-холодильник у меня в руках. «Сынок, то, что ты сегодня принес, определит, нравишься ты мне или нет». У меня вырывается смешок. «Поверьте, вам понравится». «Шейн — король колбасок», — вздыхает Диана. «У меня есть знакомый в Бостоне», — рассказываю я мистеру Диксону. «О нем никто не знает. У него крошечный мясной магазинчик на Бэк-Бэй между прачечной и...» «Корейским караоке», — заканчивает он за меня. Я от удивления открываю рот. «Вы знаете Густава?» «Малыш, я знал Густава в те годы, когда тебя еще на свете не было. Я знаком с Густавом-старшим». «Да ладно!» Он практически выхватывает сумку у меня из рук. «Ну, давай-ка посмотрим, что тебе дал Густав». Мы несемся на кухню, как школьники. Том открывает холодильник с выражением такой концентрации на лице, будто решает трудную задачу и внимательно изучает принесенную мной подборку колбасок. «Ну что?» — спрашиваю я, затаив дыхание. Он поднимает голову. «Мы теперь лучшие друзья. Диана, пожалуйста, оставь нас вдвоем». Она закатывает глаза. «Пойду найду Томаса. Развлекайтесь, чудики». Когда Диана уходит, ее отец окидывает меня долгим, внимательным взглядом. После тревожно долгой тишины спрашивает. «Ты с уважением относишься к моей дочери?» Вопрос меня озадачивает. «Разумеется», — искренне говорю я. Он кивает. «Ты вроде ничего». Я-то думал, он меня на вертел посадит, но в итоге вертела в этот день удостаивается только барбекю. Через раздвижные двери мы выходим на просторный задний двор, где уже витает манящий аромат жареного мяса. На каменном патио деревянная площадка, где установлены печи для барбекю, и вьющийся над ними дымок поднимается в ясное голубое небо. «Ого! А у вас тут масштабное мероприятие!» — замечаю я. По всей лужайке расставлены цветные столы для пикника, покрытые клетчатыми скатертями. На траве играют дети, и их смех смешивается с гулом десятков разговоров и периодическим звоном приборов о тарелке. Грилем заправляют двое мужчин, Как выясняется чуть позже, снайперов из отряда мистера Диксона. Только вместо винтовок они вооружены длинными лопатками и кисточками для смазывания. Я украдкой поглядываю на оборудование. Над огнем установлены рашперы, а на них скворчат, ожидая идеальной готовности ребрышки, шпажки с маринованной курицей и сочные бургерные котлеты. В воздухе витает манящий запах соуса барбекю и приправ, и у меня в предвкушении текут слюнки. «Я в раю», — сообщаю я Диане, как только она подходит. «Ты буквально искупила все свои грехи в моих глазах». Она в ответ шлепает меня по руке. По саду носятся дети, играют в пятнашки. Обогнув их, мы подходим к ряду столиков с впечатляющим количеством гарниров, от сливочного пюре до мисок со свежими салатами. Диана знакомит меня со своей мачехой Лариссой, темноволосой женщиной с озорными глазами. Рядом с ней стоит молодой человек со светлыми волосами на косой пробор и гладким, почти детским лицом. Это младший брат Дианы, Томас. Он прилетел из Южной Африки ради этого мероприятия, а завтра рано утром улетает обратно. Я изумленно таращусь на него. «Не слишком ли большой перелет ради нескольких часов барбекю?» Он грустно улыбается. «Если я не явлюсь домой на обед в складчину, от меня отрекутся. Не приходит только тот, кто умер или умирает. Правда-правда», — кивает Лариса. Несмотря на мальчишескую внешность, Томас — невероятно зрелый парень, а сарказма в нем больше, чем я ожидал. Он собирается учиться на врача, но решил пропустить год после школы и пойти добровольцем в благотворительную организацию. Пока мы болтаем, я приобнимаю Диану за плечо, рассеянно поглаживаю теплую кожу. Несмотря на тревожное количество копов, я отлично провожу время. Еда потрясающая, и мы всю вторую половину дня набиваем животы. До такой степени, что в какой-то момент я заставляю себя остановиться, а то живот заболит. Мы играем в корнхолл с двумя мужиками из бостонской полиции. Корнхолл — игра, в которой необходимо с расстояния 5 метров забросить мешочек с крупой в лузу, расположенную на наклонной доске, игровом поле. После один из них отводит меня в сторонку, чтобы поговорить о хоккее, и не успеваю я опомниться, как он начинает звать друзей. «Эй, Джонни! Тут парень, который в следующем сезоне будет играть в НХЛ!» «Что?» К нам подходит еще несколько человек, сплошь фанаты хоккея. Оказывается, их любимый полицейский бар в Бостоне, еще и бар Брюинс, и они возмущаются, что я собираюсь играть за Чикаго. «Эй, тут особо выбора нет. Кто пригласил, тот пригласил», — протестую я. «Согласен», — кивает один, залпом допивая остатки лагера. Оказывается, один из них чуть не пошел в профессионалы и, судя по всему, учился в университете Коннектикута примерно в одно время с моим папой. «Знаете Райана Линдли?» — спрашиваю я. «Конечно. А что?» «Это мой папа». «Да ладно? Ты его сынуля?» Я подбираюсь в ожидании следующего вопроса. «Тогда почему ты не белый, как он?» Пару раз мы с папой сталкивались с его старыми знакомыми, которые не знали, что у него межрасовый брак. Так вот, они именно об этом спрашивали. Хотя в Хартстронге к родителям практически все всегда относились с пониманием. Я знаю, что далеко не все мыслят так широко. Однако этого мужчину, судя по всему, цвет моей кожи не волнует. «И как там рай?» — спрашивает он. «Отлично. Владеет кучей собственности в Вермонте и возглавляет компанию по управлению капитальными объектами. Рад за него. Да, злосчастная игра была трагедией. Жаль, что ему пришлось такое пережить. Видели ее? А то. Я был младше его на 2 года, но мы были в одной команде. Мы с парнями в восторге были, что он пошел в большой спорт, а потом с ним такое случилось, и мы будто протрезвели, понимаешь? Рад, что он сумел подняться и нашел себе применение. Так и поступают хоккеисты». Он хлопает меня по плечу. «Так и мы поступаем, сынок». Когда я возвращаюсь к грилю, проверить, не нужна ли помощь отцу Дианы, солнце уже садится, и на лужайку ложатся длинные тени. Народ начинает расходиться, на прощание все обнимают Тома и Лариссу, пожимают Тому руку, говорят, что он превзошел самого себя. Я оглядываюсь в поисках Дианы, гадая, куда же она запропастилась, и вижу, что она болтает с крупным парнем в шортах и майке с эмблемой бостонской полиции. К грилю подтягивается и Томас. «Так значит, сестрица подвязала тебя танцевать?» «Ага», — мрачно откликаюсь я. Он усмехается. Она мне прислала видео для прослушивания, чувак. Неплохое танго». «Что, прости?» — подает голос Том. Томас тут же с готовностью просвещает отца. «Шейн, партнер Ди на соревнованиях по бальным танцам. Кэнди ее кинул». Лариса одобрительно кивает. «Молодец, для такого требуется немалая уверенность». «Уверенности мне не занимать», — рассеянно откликаюсь я, а сам не свожу взгляда с Дианы и мистера полиции Бостона. В груди у меня разгорается пожар. Не знаю почему, но когда я вижу, как она смеется в компании этого парня, я словно сгораю заживо. Томас замечает, что я отвлекся. «Они просто болтают», — уверяет он, а сам ухмыляется. Я окидываю его мрачным взглядом. «Да мне все равно». «Ну, конечно. Именно поэтому ты все время туда смотришь, почти так же бдительно, как папа». Я тут же поворачиваюсь к тому старшему. «Вам этот парень тоже не нравится, да?» «Ага», — торжествующе выпаливает Томас. «Я так и знал, что он тебе не понравился». «Это сын моего сержанта, только закончил академию. Работает в чертовом патруле, а уже считает, что заслужил место в спецназе. Мне такое высокомерие не по душе». Том пожимает плечами. «Но Ди за себя постоит, она у меня кремень». «Это да», — соглашаюсь я. Томас вдруг расплывается в улыбке. «Она тебе рассказывала, как побила на детской площадке пацана вдвое крупнее ее, потому что он попытался заставить ее муравьев есть». Папа Дианы заходит со смехом. «О, да, я уже и забыл об этом. Ей было лет 11, наверное, может, 12. Я был на работе, и тут мне звонят из школы. Пришлось уйти с семинара по огневой подготовке и забрать ее, потому что ее матери не было в городе. Приезжаю я в школу, а она сидит в кабинете директора, и на ней не царапины. А у мальчишки нос разбит, а в крови запеклись муравьи, потому что она ему сначала врезала, а потом ткнула его лицом в грязь, в прямом смысле. Сказала, что только один из них будет жрать букашек, и уж точно не она». К концу рассказа к нам подтягивается и сама Диана. Заметив выражение моего лица, она вздыхает. «Я не такая психичка, как ты мог подумать». «Господи, а я ведь всегда знал, что ты фурия», — обвиняющим тоном замечаю я. «Папа, прекрати пугать его и травить байки о том, как я людей избивала». Ей явно неловко, но в ее взгляде мелькает что-то еще. Тревога, что ли? «Мы же не хотим, чтобы у него сложилось ложное впечатление. На самом-то деле я просто размазня». Том-старший, обнимая дочку за плечи, целует в висок. «Ни капельки ты не размазня». Он с улыбкой посматривает на меня. «Такой крутой девчонки ты больше не найдешь». Диана тоже улыбается, но я замечаю, что в глазах ее нет ни капли веселья.